Глава 6. Сообщество лиц, имеющих массу проблем. Семен шел по направлению к городу. Джин бегал вокруг Семена Владимировича, как приблудная собачонка, преданно заглядывая ему в глаза, и одновременно изливал Семену душу, витиевато и многословно, как умел. «И тогда звезды сказали мне, о султан моего сердца, что в наш недостойный мир скоро явятся два великих умельца, два виртуоза воровского дела, кои познакомятся со мной при трагических для меня обстоятельствах и смутят после своими деяниями умы людские и сотрясут основы города Бадур. И придет тогда конец правлению великого шаха Крамана. Будь проклят он от пяток до кончика макушки. Два умельца, большой и малый. Причем один будет на другом, а вместе они едины. Так сказали звезды, чем повергли меня в великое замешательство. И находясь в том тягостном недоумении, поведал я неосторожно шаху все, что узнал от звезд, не облачив жестокую правду в одеянии недомолвок и иносказаний. И вскричал тогда в гневе грозный Караман: «Лгут твои звезды, и ты лжец поганый и недостойный!» И еще сказал неправый шах: «Коли такие они великие, что шепчут о тех ворах светила небесные, и раз предсказано тебе с ворами теми встретиться, так пусть для начала выкрадут они тебя из темницы стеклянной, заклятием моим опечатанной. Силу и молодость твою пусть выкрадут из сокровищницы моей, ифритом лютым охраняемой, а там видно будет». После чего трижды хлопнул в ладоши и заточил меня в мерзкий сосуд, слугами учтиво поднесенный, и приказал тем слугам закопать бутыль со мной где-нибудь подальше от города. И стал я тем, чем стал». Закончил свою печальную повесть Джин, на ходу промакивая глаза рукавом халата. «Одно лишь меня радует, то, что сбылась первая часть предсказанного звездами. Я на свободе». «Сокровищница? Это хорошо», — одобрительно сказал Мар. «Люблю сокровищницы. А вот лютый ифрит — это плохо. Не люблю я ифритов. А ты часто их встречал?» Семен козырьком приложил ладонь ко лбу, пристально всматриваясь вдаль. «Похоже, лес заканчивается. Впереди что-то вроде бухты виднеется. Значит, скоро будет город. Не встречал я ифритов никогда, но все равно их не люблю», — упрямо повторил медальон. «Охранник, он и есть охранник. Как его не обзывай, тем более лютый. Ну ее к чертям, ту сокровищницу. Обойдемся и без сотрясения основ славного города. Тихомирно бомбанем какой-нибудь сейф заклинаниями и свалим в местечко поспокойнее, без ифритов, на перекресток, в тот дом с пентаграммой со связью. Интересное место. Мафусаил, у вас сейфы сложные?» «Нет у нас никаких сейфов, у неразумная железяка», — сухо ответил Джин. «Не ведаю я о столь дивных местах для хранения заклинаний, ибо настоящие заклинания творятся не записанными на бумаге словами, а движениями рук, пальцев, глаз и бровей, и тайным напряжением пупка». «Как так?» — не поверил Семен. «Да я целую книжку разговорных заклинаний недавно в руках держал. Ни о каких пупках там вроде не упоминалось. Правда, я ее толком не смотрел. Да и пользоваться теми заклинаниями нельзя. Они все первичные, без необходимых мер защиты». «Вот!» — назидательно поднял палец Мафусаил. «Потому слово говорение стало повсеместно магией недозволенного толка, ибо от слов говорящих лишь одни беды происходят. Сказано в преданиях, что была когда-то великая битва между небесными богами, богами чародейного слова и богами волшебства тела. И погибли в муках боги слова, страхом необычайным объятые. В страхе том напоследок наш мир породив, и увидели это боги тела. И сошли тогда они в этот несчастный мир и научили жителей его неразумных основам магии жестов и поз. И после оставили их в покое, уйдя в свою небесную высь». «Слемперские штучки», — презрительно заметил Мар. «Колдовство немытых рук и грязных ногтей. Убожество». «А насчет защиты от первичных заклинаний», — продолжил Джин, удачно не расслышав сказанное медальоном. то встречал я одного мага-отступника, знавшего универсальное слово защиты, которое добавляется к таким заклинаниям, делая их безопасными и доступными для повсеместного использования, даже для вовсе не искушенных в магии. Особенное слово. Я о нем услышал, когда того словесника иноверца в шахской пыточной от ереси перевоспитывали. «Какое слово?» Хором воскликнул Семен и Мар. «Не помню», — расстроенно ответил Джин. «Оно мне и не нужно было, то слово запоминать. Ересь и вред». «Жаль», — коротко сказал Семен. «Очень жаль. А найти того словесника можно?» «Нельзя», — с сожалением покачал головой Мафусаил. «Ибо прах его был скормлен свиньям в назидание остальным, а свиньи заколоты и скормлены псам, а псы...» «Достаточно», — оборвал Джин и Семен. «Круто у вас с инакомыслящими, с иначе колдующими обходятся. Недружелюбно». «На то мы стоим», — гордо кивнул Мафусаил. «Но все ваши проблемы можно с легкостью уладить. Стоит лишь вернуть мне из шахской сокровищницы былую силу и молодость, как память моя сразу же восстановится, и я с радостью помогу вам своим волшебным умением, о блистательные воры. Тем более, что я и так должен своему освободителю одно желание, по закону второй, более ранней клятвы». «А почему не три?» — немедленно влез в разговор медальон. «Как правило, обещают три желания, а не одно. Я слышал сказки о джиннах. Меня не проведешь. Раньше надо было меня освобождать, о хитроумный железяка», — усмехнулся Джин. «После первой клятвы, да второй, собственно говоря», — прервал их спор Семен. «Не очень-то нам то чародейное слово и нужно было. Нужно, но не очень. Нам бы из вашего мира выбраться, и ладно. Вернуться туда, откуда мы сюда попали, это можно устроить?» «Разумеется, у владелец говорящего железа», — кивнул Мафусаил. «Можно или изучить волшебство тела, на что уйдет лет 20, и вернуться самому, без посторонней помощи. Или помочь бедному джину в его беде, за что бедный джин обязуется выполнить одно ваше сокровенное желание, то есть отправить вас назад». «Так или иначе, а все идет к тому, что придется нам лезть в шахский дворец», — задумчиво сказал Семен. «Магию движений ни я, ни ты, Мар, не потянем». «Я бы потянул», — возразил медальон. «Да у меня ни рук, ни бровей нету, ни тем более тайного пупка. А какая ж магия, да без дырочки на пузе?» «Никакой», — подтвердил Джин. «В магии тела насчитывается 152 основных движения, не считая 306 вспомогательных поз. Из них 25 настолько срамных, что я и говорить о них не стану, дабы не пачкать свои уста и ваш чуткий слух такими недостойными словами. И везде обязателен пупок. Это ключевая часть заклинания действием». «А вот и город». Семен остановился, уперев руки в бока. «Красив, ничего не скажешь. Как на картинке». Великий город Баддур раскинулся сразу за широкой синей бухтой, ступеньками поднимаясь от нее по долгой длинной горе. Белые здания с серебряными крышами прятались среди прохладной зелени. Узенькие улицы змеились между ними, ответвляясь лабиринтами еще более узких переулков. Две высокие каменные стены отделяли город от подступающего к нему леса. С одной и с другой стороны горы возле дальней стены расположился причал. В бухте стоял несколько больших одномачтовых кораблей со спущенными парусами. Маленькая весельная лодочка медленно шла от одного из кораблей к далекому причалу. На самом верху горы красовалась высокая серебряная башня, ослепительно сияющая под жарким послеполуденным солнцем. Башня была удивительно похожа на космическую ракету, такую, какой ее рисуют в комиксах, и настолько, что Семен невольно затаил дыхание, ожидая услышать далекий гром работающих двигателей. Но услышал лишь слабый лай собак да скрипучие крики вездесущих чаек. «Ослепнуть можно!» — Семен протер глаза. «Вам что, серебро девать некуда?» «Иначе никак нельзя!» Джин мельком глянул в небо. «Это необходимая защита от заоблачных шайтанов. Шайтаны те летают в круглых небесных повозках и за нами тайком подглядывают. И днем, и ночью. Особенно ночью. И коли не убережешься, да зазеваешься, так и украсть могут в рабство. Запросто. или разума лишить во сне, а серебро их надежно отпугивает. Не могут они заглядывать в такие дома, где крыши серебром покрыты. Боятся, наверное.